Часть четвертая. Расширяем себя. Точка отстраненности. Мои рыбы, мои зайки, надо не резвиться на лужайке, а опытом делиться и ставить лайки. Иначе какая мне с вас корысть? Какая пожива? Ну, съем разве что пару улиток на завтрак. А так, что с вас проку? Зачем мне вас разводить? Зачем растить? Кстати, чем вас сегодня кормить? Сегодня даю вам новую практику и новое понимание себя как вершителя. Вам не нужно быть все время в готовности номер один и только задавать, задавать и задавать. Нужно еще и уметь принимать. Принимать все блага, что дает вам мир. А он дает. Но вы можете этого не замечать. Если понимаете состояние вершителя как состояние вечного воина, который вечно в борьбе с реальностью. Не забывайтесь и не забывайте, что с реальностью нужно не воевать, а двигать ее своей отстраненностью. Я непонятно выразилась? Буду вас всех наказывать, если непонятно. Вы должны знать, что реальность на самом деле двигается не вами, а внешним намерением. А внешнее намерение запускается только в том случае, если вы, отстраняясь от намерения внутреннего, просто позволяете задуманному свершиться, просто наблюдаете, как оно само реализуется помимо вас. Вы лишь подсвечиваете задуманное вниманием. Точно так же и с позиции вершителя. С одной стороны, вы задаете свою реальность, а с другой – принимаете реальность широкими объятиями. Для вас должно быть аксиомой и амальгамой то, что мой мир дружелюбен, он заботится. Крутите эту амальгаму время от времени. А еще не забывайте – польза. Извлекайте пользу по алгоритму, который давала вам. В этой практике вам ничего особо делать не надо. Надо только помнить, что не следует скатываться в позицию исключительно задавателя реальности, находящегося в постоянном напряжении. Данная сторона должна компенсироваться позицией принимателя всех благ. Точно так же, как напряжение всегда сменяется расслаблением. Немножечко напряглись, задали, а затем расслабились, позволили и спокойно взяли то, что задавали, а еще и сверху бонусами всякие подарки и приятности. Примите за постулат. Вселенная изобильна. В ней хватит всего для меня, и мир на самом деле уютный. Он идет мне навстречу и все дает мне. Если вы это примете, так оно и будет, потому что мир – это зеркало вашего отношения. Принятие означает раскрытие вас как канала, через который потечет изобилие. Изобилие потечет через вас, если вы таким образом откроетесь. Вы должны двигаться в этом коридоре. С одной стороны, позиция вершителя – с другой – состояние приятия. Не проваливайтесь в ту или иную крайность. Только задавать или только брать. Находитесь посередине, в точке отстраненности. Легко задаете, легко принимаете. Вам это ничего не напоминает? Точно так же вы учились устанавливать внимание в центр между экранами. Теперь учитесь балансировать в точке отстраненности. Перечитайте несколько раз и поймите эту мысль хорошенечко. Но нужно не просто понять, а практиковать активно с этого момента, сейчас же. Иначе не научитесь. Не научитесь иначе. Вот так, вот так.